Возможно, не понимала разве что вспомнившая про розги дочь, сейчас отбывающая свое наказание в комнате. «Твоя улыбка такая же скользкая, как и у твоего отца», — мальчишка оскалился абсолютно чистыми, здоровыми зубами старик. Торин перевел взгляд на Каствина и Нариэля, задержав взгляд на эльфе. «Я подвел тебя, глава рода озерных бобров». «Нисколько, господин Торин», — покачал головой Каствин. «Рад, что вы живы. Поверь мне, я тоже». Пожилой целитель вновь уставился на Нариэля, нахмурив брови. Наконец, старик, кажется, не выдержав, закричал. «Проклятие, Мордвин, у этого существа член наружу или внутрь?» Нариэль моргнул. Мордвин, видимо, уже готовый к словесной битве и, возможно, не только словесной, застыл, открыв рот. Каствин закашлялся. На пятый день старик поправился достаточно, чтобы мог выйти на прогулку и уже без лишних ушей продолжить разговор. Мужчины отправились в лес, где пожилой представитель рода целителей с заметной линцой умастился на старый пенек, став поочередно смотреть то на Мордвина, то на Нариэля. Дару в этот момент спал где-то в доме лорда земли, не слишком переживая за то, что его найдут. С каких пор мой племянник стал настолько доверять нелюдю? С тех самых пор, как Мордвин перестал доверять собственному роду, старец, солнечно улыбнулся Нариэль. «Или ты думал, что я все время буду только молчать?» Нариэль встал напротив старика. Его природная энергия вырвалась, отправившись под землю. Прямо на глазах из-под земли начало прорастать дерево, но необычное. Корни дерева приняли форму, похожую на стул, в который эльф не менее лениво, чем старик, сел. Теперь пожилой целитель сидел на пеньке напротив эльфа, словно какой-то слуга. Взгляд Нариэля не изменился, сохраняя такую же теплоту и доброту, однако лишь идиот бы не понял, что эльф сделал это специально. Духи вокруг него довольно закружили. Мордвин, видя эту сцену, громко рассмеялся. Торин на какое-то время задумался, умудрившись легко пропустить мимо ушей действия эльфа. Возраст явно подарил ему нешуточную толстокожесть. «Сила природы», — констатировал старик. «Ты вырастил дерево из ничего. Твоя сила должна быть очень универсальной и безумно могущественной. Каких границ ты достиг, нелюдь?» Нариэль снял с пояса флейту, на миг задумавшись. «Границ не существует, старец. Как я могу их достичь?» Глаза старика расширились. Его зеленые глаза вспыхнули, не так, как у Мордвина, вспыхнули невиданной жизнью, невиданной свежестью и желанием жить, таким же, как и у Мордвина, но совершенно другим, более правильным. «Где ты откопал его, Мордвин?» – прошептал Торин. «Неужели у проклятого леса, далеко же тебя загнал страх смерти, исцеляющий трупы? Видит богиня, твой отец будет в восторге, когда услышит, что ты не только выжил, но и столь стремительно начал набирать в королевстве славу». Пожилой мужчина произнес слово в восторге с таким сарказмом, что некроманта всего едва не перекосило. «Неужели мы нормально поговорим и ты даже не попытаешься меня убить, старик?» — прищурился Мордвин. Старик поморщился. «Я хоть раз пытался тебе навредить? С каких пор в роду искателей жизни кто-то к кому-то прислушивается? Далеко не все хотели твоей смерти, не преувеличивай, малец. Наш род никогда не был монолитен и тебе, дитя мертвой женщины, это должно быть известно как нельзя лучше». Ухо Нариэля дернулось, он никогда не рассказывал об этом. Мордвин ответил не сразу, опустив голову. «За всю мою жизнь вы, ты не целитель, Мордвин», — перебил племянника Торин. «Дитя мертвой женщины, дитя главы, один факт рождения которого уже стал для твоего отца проклятием. Дитя, способное исцелять лишь трупы. Насмешка над собственной матерью и всем родом целителей. Неужели ты остался таким же наивным, как и 10 лет назад? Ради чего ты так стараешься, дитя?» «Наивным», — сжал кулаки Мордвин. «Я всего лишь хотел жить, старик. Я искал жизнь и бежал за ней. И я буду жить дальше. Еще очень и очень долго. Ради того, чтобы отомстить тем, кто пожелал оборвать твою жизнь», — беспечно поинтересовался старик, поднявшись с пенька. «Это не тот вопрос, на который я хочу услышать ответ. Как мне было плевать тогда, так и плевать сейчас, мертвое дитя. Я уже слишком стар, чтобы беспокоиться за благополучие рода. К твоему сведению, лишь благодаря этому у меня и появилась какая-то свобода. Сейчас меня интересуют другие вопросы». Старик, видя, что никто не собирается задавать дополнительных вопросов, поднял взгляд на солнце. «Это очевидно. Тварей становится больше. Чего только стоит случай у пограничного города. Сомневаюсь, что вы не слышали про него. В столице переживают из-за этого, но я нашел в этом и плюсы. «Плюсы?» – удивленно спросил Нориэль. Старик удивленно покосился на эльфа. «Видит богиня, я почти забыл про твое существование, женоподобное существо», – проворчал Торин. «Я Торин, исследующий границы, уходящий с рассветом. Я посвятил свою жизнь исследованиям. Дай мне волю, и я с удовольствием оставил бы Мордвина в роду, обеспечив всем необходимым для комфортной жизни. Потому что ты хотел исследовать его, старец, как и твари». Старик улыбнулся чистыми, здоровыми зубами. Окинув цепким взглядом эльфа, он перевел внимание на мрачного Мордвина. «За свое спасение я и так бы не стал ничего рассказывать роду раньше времени. Видит богиня, я очень ценю свое слово. Буду ждать вас в Целое. Уверен, мы многое сможем обсудить и изучить. Ваши силы слишком уникальны. Вы же и без того с удовольствием делитесь ценными знаниями, не так ли?» Торин, увидев лица ребят, беззлобно хмыкнул. Все же, стоило признать, чем-то он неуловимо напоминал Мордвина. «Я отдаленно слышал твою игру на флейте, существо. Могу ли я?» «Возможно, однажды, старец», — солнечно улыбнулся молодой эльф. «Наверное, лучше бы он просто вежливо послал его к демонам». Некромант моргнул. Старик выругался, впрочем, быстро справившись с легким разочарованием. «Часть трупа паука я заберу с собой. С этим же не будет никаких проблем». Уже буквально через день живучий целитель восстановился достаточно, чтобы отправиться в путь дальше. Нориэль со своими духами, Дару и Мордвин же пробыли в полумертвом роду еще 3 дня. Молодой эльф слабо запомнил, как они прощались, но достаточно хорошо запомнил взгляд Кауры на некроманта. Одной недели мужчине вполне хватило, чтобы завоевать сердце еще совсем молодой девушки. И, что самое удивительное, кажется, что и сам Мордвин немного заинтересовался ей. Когда они отошли на достаточное расстояние, из-за пазухи он достал кулон с синим камнем. Кажется, внутри камня плескалась вода. Она немного отличается от остальных. Возможно, потому что она чудотворец, получившая в руки ценные знания. Вероятно, однажды Каура сможет видеть ауры. Все зависело от ее веры в их знания и старательности. «Не поэтому», — хмыкнул Мордвин. Нориэль наклонил голову. Он слабо понимал, как за одну лишь неделю можно было испытать какие-то чувства и уж тем более полюбить. Слишком странно, слишком спонтанно. Эльф не увидел никакой искры. Чтобы привязаться к Айше, маленькому эльфу потребовалась вся ее жизнь. И пусть сейчас молодой эльф уже заметно лучше адаптировался к человеческому темпу жизни, научившись больше ценить отдельные моменты жизни, ему было безумно далеко до людей и всего того, что происходит у них в голове. Пропасть была, к сожалению, как физиологически, так и ментально полностью непреодолимой. «Думаю, глава рода был бы не против, если бы ты в будущем взял его дочь в жены», — осторожно заметил Нориэль. «У него подрастают наследники, для главы не было бы большей радости, чем отдать дочь за влиятельного чудотворца, к которому она неровно дышит. В конце концов, одинаковый дар не был каким-то правилом в последней инстанции. Рода, находящиеся не в лучшем положении, могли идти на разные компромиссы. Сомневаюсь, что я буду задумываться об этом ближайшие годы», — отказался от перспективы Мордвин. «Возможно, через несколько лет. Но тогда, боюсь, ее отец уже 100 раз успеет найти ей пару. Мне напомнить тебе про прекрасную Лорелин, а может, милую Нору, как это уже давно было, а?» Нориэль промолчал. «Совсем недавно. Что-то мне подсказывает, Мордвин, что слишком любящий глава позволит своей дочери сделать такой выбор. Ты обязан будешь убедиться в этом. Ты слишком серьезно к этому относишься», — спрятал кулон мужчина. «Но хорошо, так и быть, длинноухий. Не хватает мне в жизни разочарований, ха-ха». Дару презрительно фыркнул, каким-то образом выражая мысль, что хочет есть. Духи вокруг Нориэля звонко засмеялись. 2 чудотворца, маленький дракончик и духи совсем скоро отправились к следующему приключению. Их ждало еще немало мест, которые они могли посетить, немало деревень и родов, которые должны были услышать про Нориэля, уходящего с рассветом, и Мордвина, исцеляющего трупы. Все королевство должно было знать про 2 бравых странствующих чудотворцев. Тех, кто незаметно у всех на виду разносит и собирают столь ценные знания. В одно мгновение прошло еще 5 лет. Наконец, с небольшим запозданием, Нориэль увидел столицу. Глава 54. Пожалуй, столица королевства Целинар действительно отличалась. Эльф быстро понял, почему его друг с таким восхищением рассказывал про Целой. Он во всех смыслах представлял собой самый центр королевства, средоточие всех самых могущественных и уважаемых чудотворцев. Место, где возвели самую большую во всем королевстве статую богини Селесты. Место, где возвышался единственный в своем роде замок короля, пропитанный, как и весь город, чудом. «Ты чувствуешь это, Дару?» – прошептал восхищенно Нориэль. Дракончик не ответил. Его бордовые глаза были сосредоточены на огромной статуе богини, чей взгляд, казалось, был устремлен на все королевство. Удивительно, но по какой-то причине у нее не было волос на голове. За время путешествия по королевству он видел бесчисленные статуи, и везде богиня была изображена либо с распущенными волосами, либо с затянутыми в пучок. Однако в столице богиню по какой-то причине решили сделать без волос. Молодой эльф не слишком задумывался по этому поводу, больше поражаясь тому, сколько чуда было сосредоточено в огромной статуе, возвышающейся на многие метры над ними. Его восприятие было затоплено этой концентрированной силой, которой было настолько много и которая была столь разнообразной, что, казалось, она потеряла любой оттенок, став просто нейтральной. Ни огонь, ни вода, ни земля, ни воздух или исцеление. Просто энергия, несущая в себе все и вместе с этим ничего. В разуме Нориэля вновь всплыли слова дерева. Природные стихии стали, не стали уходить в закат, пришла, не пришла эпоха чародеев, значит, с течением времени сила чудотворцев трансформируется, прошептал Нориэль. Чудотворцы вступают в браки, несмотря на то, что обладают разными силами. Как бы сильно чудотворцы не пытались избегать этого, и со временем, чем больше будет становиться обладателей чуда, тем сильнее будет смываться граница. Перерожденный дух задумался над тем, как много по миру будет ходить тех, чья сила все еще будет нести оттенок какой-то отдельной стихии. Возможно ли будет так, что его собственная сила природы когда-то раскроется с другой стороны? В любом случае, сейчас об этом не было смысла думать. Я говорил, да, довольно заметил Мордвин, с удовольствием наблюдая за реакцией своих товарищей. Столица действительно отличается от всего остального королевства. Центр всех наших достижений. Место, где обосновалось больше всего чудотворцев. Думаю, вы чувствуете, почему столицу особо никто и не хочет покидать. Они чувствовали и видели. Разнообразная сила пропитала землю и воздух города, сделав это место удивительно комфортным. Нориэль, что большую часть своего существования пробыл в лесу, хорошо знал, насколько мог различаться воздух. Разница в концентрации энергии была просто огромной, и Нориэль это чувствовал, испытывая от этого незначительный, но дискомфорт. Со временем эльф привык к этому и просто перестал обращать внимание, тем не менее это не значит, что он совсем не вспоминал свой родной край. Столица, сверху донизу пропитанная силой, вновь напомнила: мы в чужом логове, здесь мы не свои. Почему ты хочешь, чтобы мы жили в чужом логове, Мордвин? Высокий голосок, отдававший рычащими нотками, раздался в голове ребят. Невидимый дракончик, размахивая хвостом, явно чувствовал себя не слишком комфортно здесь, несмотря на чистоту воздуха. Все же, пусть сильно позже, чем обычный человеческий ребенок, но он полноценно заговорил. Правда, совсем не человеческим способом. Я еще не говорил, что мы здесь поселимся, улыбнулся краешком губ мужчина, потрепав дракончика по невидимой голове. Ты стал удивительно проницательным, Дару. Физическая незримость маленького повелителя неба не была проблемой ни для Нориэля, ни для Мордвина. Их духовное восприятие благодаря изысканиям сильно отличалось от восприятия чудотворцев нынешнего времени. Правда, учитывая, какой вклад они за последние годы вложили в развитие восприятия духовного начала, было очевидно, что уже совсем скоро ситуация кардинально изменится. Дракончик недовольно дернул мордочкой, не давая себя гладить по голове. Ты перевел тему, ты опять перевел тему, человек, опять. Нориэль с улыбкой наблюдал за взаимодействием человека и дракона. Все же он был рад, что юный Дару и Мордвин стали столь близки. Единственное, что немного печалило эльфа, была внешность Мордвина. Он не молодел. На его лице потихоньку стали появляться морщины, щетина стала постоянным спутником, сам мужчина был уже не столь ловким и подвижным, как в 20 лет. Безусловно, он был многократно сильнее и быстрее простого человека, однако эльфу было с чем сравнивать, не говоря уже про саму личность некроманта. Раньше он говорил больше, чаще проявлял яркие эмоции, больше и шире улыбался. Сила неправильного целителя росла, он развивался семимильными шагами. Прямо сейчас за ними по городу незримой тенью следовали десятки крыс, в небе летали мертвые птицы и один конкретный любимый Мордвином ворон. мужчина стал заметно более подозрительным и параноидальным. По-настоящему он расслаблялся лишь перед Нориэлем и Дару, возможно, перед духами. Сам его взгляд и атмосфера вокруг стала заметно более холодной и будто бы угнетающей. Люди менялись, и это было нормально, особенно чудотворцы, на которых действовала их энергия. Особенно, когда речь шла про активные приключения с постоянным риском для жизни. За последние годы группа странствующих чудотворцев увидела и изучила немало чего, помогла и обучила бесчисленное количество людей. Но как для Нориэля, так и для Дару подобные изменения казались излишне быстрыми и стремительными. Особенно для эльфа, который уже не первый раз наблюдал за подобным. «Выглядишь неожиданно грустным, друг мой», — заметил Мордвин, слегка удивившись. «Разве ты не хотел увидеть столицу? Она действительно красива», — солнечно улыбнулся Нориэль. «Я очень рад, что мы наконец увидели ее. Просто задумался. Думаешь, я слишком тянул с этим?» — нахмурился мужчина. «Мне очень жаль, Нориэль. Совсем не ожидал, что король будет так долго растягивать аудиенцию прославленных странству». Нориэль медленно покачал головой. «Нет, я ждал совсем немного. Сколько он ждал прежде, чем Малик выполнил свое обещание? И все же, какой-то ты слишком грустный», — оскалился Мордвин. «Пойдем, у нас есть еще немного времени». Перерожденный дух на миг задумался. «Да, целый поражал воображение эльфа. На фоне всего остального, что видел молодой эльф, он лучше всего показывал, как стремительно развивались люди. Расположенный среди пышных лесов и извилистых рек, он был окружен пропитанными силой земли каменными стенами, закрывающими город от любой опасности. По всему городу расположились высокие башни, с которых можно было увидеть любой кусочек столицы. Среди удивительно широких чистых улиц расположились многочисленные лавки, мастерские и таверны. Вдалеке же виднелся, завершая картину, замок. То, что больше всего поразило воображение эльфа. Нориэль понимал, что без чуда люди не могли бы возвести его. Это все еще было не то время. Но тем и отличался этот мир от того, что молодой эльф видел в бытность духом. Его развитие неуловимо шло иным путем, и Нориэль очень хотел бы увидеть, к каким каменным джунглям в конечном итоге придут люди этого мира. «Тебе нравится то, что ты видишь, Дару?» — спросил с улыбкой Нориэль. Эта богиня создала руками букашек хорошее логово, дернул хвостом дракончик. «Но это не наше логово, поэтому мне здесь не нравится. Я уже хочу мясо». Последнее уточнение, безусловно, было самым важным. «Будет тебе мясо», — успокоил дракончика Мордвин. «Если все пройдет хорошо, больше у нас никогда не будет проблем с золотыми. А там мы сможем купить столько мяса, сколько захотим». Дару недовольно дернул хвостом. В его понимании, с позиции силы, они и так могли получить столько мяса, сколько захотели бы. Глупые букашки с удовольствием должны делиться им. В конце концов, они так много помогали им. Чтобы и дальше быть сильными и защищать слабых букашек, они должны хорошо питаться. Разве этого никто не понимает? Нориэль не мог не отметить, как много чудотворцев было в столице. В разноцветных мантиях, они выделялись на общем фоне. Больше ни в одном из городов перерожденный дух не видел, чтобы чудотворцы какими-то мантиями выделяли свой статус, но, как ему рассказывал Мордвин, столица в принципе во многих мелочах отличалась от всего остального королевства. В целом было важно подчеркивать и обозначать свой статус, скорее, не перед простым людом, но перед себе подобными. Благодаря этому их компания совершенно не выделялась, в своей походной одежде они, многократно лучше скрывая свою силу от остальных, остались полностью незамеченными. В целом, общий уровень жизни в столице действительно был выше, что было понятно не только по общему убранству, но и потому, как выглядел простой люд. В заметно более дорогой и ухоженной одежде, заметно более чистые и приятно пахнущие. Все же, не стоило забывать, насколько острыми были чувства первородного, и пусть эльф еще со времен жизни в племени привык к разного рода неудобствам, это совсем не значило, что его совсем ничего не смущало. В конечном итоге эльф, дракон и человек поднялись на небольшую возвышенность, с которой они могли увидеть большую часть города и видневшийся вдалеке монументальный замок короля. «Сколько же красавиц здесь!» – прошептал счастливый Мордвин. «Я так скучал по столице, Нориэль, ты даже не представляешь!» – Дару фыркнул. Нориэль, видя, как мигом потеплела аура его друга и наполнилась каким-то странным счастьем, против воли почувствовал странное облегчение и радость. Он был безумно рад, что хоть что-то в Мордвине оставалось неизменным. Пусть даже это была парадоксальная тяга к женщинам. Порой Ильв задумывался над тем, сколько потенциальных потомков уже могло родиться у Мордвина. Были определенные подозрения, что он, носитель смерти, принес в Северные земли больше жизни, чем любой другой житель королевства за всю историю его существования. Безусловно, некромант последние годы потихоньку начал успокаиваться, однако про его похождения, наверное, знали не меньше, чем об их подвигах. В любом случае, это все было уже не так важно. Нориэль начинал понимать, почему Мордвин так долго оттягивал поход в столицу. Не только потому, что он хотел прославиться и стать известным на все королевство. Точнее, именно поэтому, но мотив был иным. Он хотел, чтобы их самих пригласили. Чтобы два странствующих чудотворца, прославленные охотники на тварей, оказались настолько интересными монарху, что он решит лично увидеть их. Была огромная разница между тем, чтобы просто прийти на поклон и быть приглашенным на аудиенцию. Нориэль вздохнул. Конечно, нельзя было отрицать и паранойю некроманта. Он все еще боялся встретить в столице тех, кто мог бы тут же раскрыть его личность. Насколько бы призрачным шанс этого не был, терпеливый мужчина решил лишний раз не рисковать и дождаться момента, когда они получат протекцию того, чья семья общается с самой богиней Селестой. Да и не то чтобы они последние годы ничего не делали. Нет, на самом деле, убивая тварей и исследуя их, экспериментируя с их душами, наблюдая раз за разом за процессом их ухода, изучая разных существ и их культуру, практикуясь собственной силой, они, искренне погрузившись в чудо с четко поставленными целями, не просто достигли своей цели по созданию быстрого способа окончательно убить темных созданий, но и продвинулись в более специфических направлениях. Нориэль, подняв взгляд на солнце, снял с пояса флейту, неспешно заиграв на ней. Духи вокруг него, подхватив игру, распространили ее дальше. Задул ветер, многочисленные жители королевства, против воли услышав мелодию, хотели того или нет, почувствовали теплоту в душе, погрузившись в игру. В отдельных местах королевства зацвели фиолетовые цветы. Уже совсем скоро все узнали, что успевшие за годы путешествий прославиться странствующие чудотворцы прибыли в столицу. Когда Нориэль прекратил игру, он удивленно уставился на Мордвина, чье лицо стало мертвенно-бледным. Что-то не так, Мордвин опустил взгляд, видя, как к ним со всего города сбегается стража, ненадолго задумавшись. «Ты слишком поддался моменту, друг мой». Молодой эльф и Дару удивленно переглянулись. Как ни странно, добирались до королевского дворца они в компании многочисленной стражи. Глава 55. У Нориэля не было никаких сомнений в том, что их первая встреча с монархом, если в историю как-то и попадет, то точно не в том виде, в каком она произошла на самом деле. В компании хмурой стражи, с закованными руками и ногами, их будто на суд привели, да не абы к кому, а сразу к королю. Чудотворцам, конечно, далеко не всегда требовались вербальные жесты для проявления своей силы, но дополнительных неудобств это им добавляло и, в случае чего, давало шансы простому человеку чем-нибудь проткнуть могущественного. В конце концов, не считая каких-нибудь целителей, в подавляющем большинстве своем тела обладатели чудо-мало чем отличались от таковых у простых людей. Просто здоровее, просто сильнее и выносливее. Волшебным образом отколотых ран их это не спасет. К счастью, прославленные длинные уши молодого эльфа вновь спасли ситуацию и их быстро признали. Не самый обычный способ обозначить свое присутствие. На меньшие от прославленных чудотворцев я и не рассчитывал. Мужчина дружелюбно улыбнулся. Впрочем, Нориэль видел, что по-настоящему никакого дружелюбия он не испытывает. Скорее, это было любопытство и, кажется, легкое недовольство. Перерожденный эльф догадывался, почему. И совсем не из-за того, что они устроили переполох в столице. Короля королевства Целинар, того, чья семья поколениями общается с богиней, звали Реймор. Уже далеко не самый молодой мужчина, которому, кажется, было в районе 50 лет. Будучи чудотворцем, он мог не бояться естественной смерти еще лет 10 минимум. Стоило признать, на свой возраст он выглядел. Среди длинных темных волос можно было увидеть и седые локоны, серые глаза уже были посажены и не лучились той молодостью и силой, которой могли похвастаться молодые люди. Сам король мог похвастаться достаточно длинными усами, которые, впрочем, очень даже ему шли. Для нас честь знать, что сам король захотел увидеть двух безродных, обольстительно улыбнувшись, склонил голову Мордвин. Если это возможно, король, сложив руки на груди, насмешливо улыбнулся. Я понимаю, Да, лишь глупое недопонимание. Отпустите их. Прославленные герои не должны находиться в столь унизительном положении. Стража подчинилась, и уже совсем скоро два чудотворца оказались полностью свободны. Большая часть стражи ушла, оставив, судя по всему, лишь личную гвардию короля. Отлично, скупо кивнул король, окинув двух чудотворцев уже заметно более придирчивым взглядом. Значит, нелюдь и беглец, готов поспорить, вы вложили очень много сил, столь умело скрываясь от моих глаз и ушей. Готовили почву для встречи, Нарелю стоило огромных усилий, чтобы сдержать нет, не выражение своего лица, свою ауру. Аура некроманта, как и аура эльфа, осталась такой же спокойной и безмятежной. Их козырь, дару с ними в принципе поблизости не было. На самом деле, перерожденный дух находил очень забавным закономерность, что власть вновь попала в руки тому, кто, на первый взгляд, не обладает огромной силой. Семья, чей дар, как и когда-то в племени слушающих духов, строится вокруг взаимодействия с нематериальным. В каком-то смысле, это лежало на поверхности. Кто еще может общаться с богиней, как не тот, кто может ее полноценно увидеть и ощутить? Возможно, самой богине было легче контактировать с семьей чудотворцев, которые с рождения были ближе к духовному миру, чем остальные. В этом был смысл. Мы лишь два безродных чудотворца, мой король, склонил низко голову Мордвин. Не буду врать, у нас теплилась надежда, что однажды вы обратите на нас внимание, но это были лишь наивные мечты. В наших действиях не было интриги, лишь цель изучить твари и развить собственные силы. Кто мы, два безродных, в сравнении с семьей говорящих с небесной? Это была ложь. Он точно знал, что на них обратят внимание, и просто ждал. И все же, голос некроманта был полностью спокойный и уверенный, словно он действительно верит в то, что говорит. Его аура, если и дрожала, то увидеть это мог лишь Нориэль. Им потребовалось немало времени, чтобы подготовиться к этой встрече, пусть гарантии того, что король мог видеть ауры, и не было. Вот как, нахмурился король, вглядываясь в Мордвина. Ты считаешь себя безродным, Мордвин, исцеляющий трупы. Так ли это? Лицо Мордвина скривилось в непередаваемую гримасу. Его аура задрожала. Признаться, Нориэль восхищался той естественности, с которой он принимал на себя различные роли. Правда, как показала практика, в подавляющем большинстве случаев мужчина пользовался этим навыком, когда подбивал клинья к женщинам. «Да, мой король», показательно сдерживая эмоции, уверенно ответил Мордвин. «У меня нет рода и никогда не было». «Любопытно», констатировал Реймор, судя по ауре, немного расслабившись. «Я тебя услышал, некромант, первый среди себе подобных, но я не услышал нелюдя. Нориэль, уходящий с рассветом, есть ли тебе что добавить?» Нориэль, вежливо улыбнувшись, склонил голову. «Я чужак здесь, король. Чтобы показать свою искренность перед богиней, вами и вашими людьми, я предпочту словам действия. Твоя речь удивительно чистая, эльф. Я бы даже поверил, если бы ты сказал, что рос в столице. Возможно ли так развить чужой язык? Нашей расе легко даются другие языки». Король склонил еще ниже голову Нориэль. В каком-то смысле, он не соврал. Разница лишь в том, что они не просто легко даются. Они для первородных такие же естественные, как и дыхание. «Никогда не слышал про подобных тебе, нелюдь», — постучал пальцами по трону король. «Это ведь ты больше 10 лет назад сыграл ту игру на флейте, не так ли? В этом нет никакой тайны, король. Разумеется, сомневаюсь, что тогда ты был ребенком. Для своих лет ты хорошо сохранился», — хмыкнул Реймор. «Мы долго пытались разобраться, что произошло в пограничье. Богиня так и не дала определенного ответа. Кто бы мог подумать, что все лежит на поверхности. Своей игрой ты породил бесчисленные истории, эльф. Из-за твоих действий в столице следующие дни будет очень неспокойно. Я искренне прошу у вас прощения, король», — еще глубже поклонился Нориэль. «Меня слишком захватила красота столицы». Как ни странно, для Нориэля ничего не значило показать уважение. Для эльфа это было неважно, все определяла лишь ситуация. Единственное, на что он не мог пойти, — назвать короля своим. Потому что это была бы ложь, как предварительно показалось Нориэлю, ненужное лизоблюдство. С другой стороны, столица действительно ему понравилась. Его аура совершенно не скрывала этого. По крайней мере, им, чудотворцам, не нужно было становиться перед королем на колено. Ходит молва, что именно твоя игра на флейте стала причиной появления твари. Возможно, пограничье тогда тебя таким же образом впечатлило, нелюдь, облокотился на трон мужчина. Казалось, он уже было хотел в чем-то обвинить эльфа, однако практически тут же добавил: «Лично я не верю в это. Позже ты сыграешь свою волшебную игру для меня, Нориэль, уходящий с рассветом. Я услышал твою флейту лишь отдаленно». Нориэль медленно встал в полный рост, ярко улыбнувшись. «Как вы того пожелаете, король?» «Отлично», — улыбнулся король, вновь переведя внимание на молчаливого некроманта. «Исцеляющие трупы, знаешь ли ты, почему я пригласил вас? С каждым годом тварей становится все больше, мой король», — незамедлительно ответил Мордвин. «Они все чаще выходят из лесов и рек, создавая проблемы для всего королевства. Мы долгие годы охотимся на демонические отродья, поэтому сможем помочь. В этом есть большая доля правды», — кивнул Реймор. «Но не вся. Твоя сила уникальна, некромант. Считаешь ли ты ее проклятием, из-за которого сама богиня захотела бы твоей смерти? Я слышал историю твоего рождения. Она вызывает вопросы, исцеляющие трупы». На этот раз эмоции Мордвина были настоящими. Он нахмурился, его глаза полнились холодом и нескрываемой уверенностью в собственных словах. «Раньше я верил, что это действительно проклятие. Но это было давно, мой король. Не будь у меня дара, и я не смог бы помочь бесчисленным жителям королевства, не смог бы прославиться и оставить свой след в истории. Пусть моя сила может иметь связь со смертью, мое тело живое, как и мое стремление к жизни». Слова, достойные проклятого ребенка рода целителей, насмешливо улыбнулся Реймор, не стесняясь откровенных провокаций. «Мы довольно дружны с Мариэном. Твой отец часто говорил мне про тебя. Когда я сказал ему, что чувствую от богини намерение убить тебя, он был вне себя от радости». Видя, как напряглись ребята, король негромко засмеялся. Тогда богиня Селеста так и не дала конкретного ответа. «Последние же годы она больше не дает никаких намеков, поэтому я позволю себе самому решить твою судьбу, некромант. Лишь глупец бы пожелал убивать прославленного чудотворца с уникальным даром. Ты будешь жить дальше, чтобы служить богине, мне, моему наследнику и жителям королевства. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я сделаю все, что в моих силах, мой король», — вновь склонил голову Мордвин, принимая слова короля как должное. «Учитывая твои похождения, думаю, у тебя не будет проблем с тем, чтобы создать большой и сильный род», — хитро улыбнулся Реймор. «С родом целителей будешь разбираться сам. Я помогу тебе лишь невмешательством. Пусть ты и перспективен, род искателей жизни намного ценнее, помни это. Что касается тебя, нелюдь, твой дар столь же уникальный, как и у Мордвина, однако ты не сможешь здесь основать свой род. Понимаешь ли ты это?» Конечно, ребята понимали, что никто не позволил бы нелюдю основать в королевстве свой род. Пусть к Нориэлю и относились хорошо, между ними все еще существовала довольно большая разница. Да и, прямо скажем, даже будь такая возможность, перерожденный дух отказался бы от нее. По очень многим причинам. «Я никогда не стремился пускать в королевстве свои корни, король», — покачал головой Нориэль. «Так будет лучше для всех», — кивнул мужчина. «Я даю тебе право выбрать другой дар, эльф. Ты волен выбрать, что захочешь. Если это не будет выходить за рамки, твой вклад в безопасность королевства будет вознагражден сполна». Редкая стража и молчаливые советники удивились словам короля. По залу распространились редкие перешептывания, которые под взглядом Реймора, впрочем, быстро затихли. «Я не смею просить много», — спокойно ответил Нориэль. «Но, если это возможно, мне интересна история королевства». «Значит, история королевства», — нахмурился Реймор. «Интересно. Хорошо, ты получишь доступ в архивы. Я выдам тебе медальон королевской семьи. С ним любая закрытая в королевстве дверь станет для тебя открытой, уходящей с рассветом. Считаю эту награду достойной твоего имени». И вновь пошли перешептывания. Прецедент Нориэля, в конце концов, был во всех смыслах уникальным. Пусть к нечеловеческим расам дальше пограничья и относились терпимо, у этой терпимости были определенные границы. Нориэль одним своим существованием и репутацией уже создавал немалый прецедент. Милость короля была огромной. «На том и порешим», — сложил руки король. «Вы можете быть свободны. В течение нескольких дней я вновь вас приглашу». Когда ребята уже было поклонились и собирались уйти, Реймор, казалось, что-то вспомнил. Король сощурился, нехорошо улыбнувшись. «Чуть не забыл. До меня доходили слухи, что в своих прославленных странствиях вы не только убивали демонические отродья, но и изучали их. Это так?» Чувствуя какое-то нехорошее предчувствие, Некромант осторожно кивнул. «Это так, мой король. Мы сделали немало открытий, связанных с природой этих существ и тому, как им противостоять. Вы исследовали души», — постучал пальцами по трону король. «Значит ли это, что вы прикоснулись к духовному?» И вновь зал наполнился шепотом. Атмосфера вмиг стала заметно более гнетущей. Негласно над душами имела власть лишь богиня. То, что два, пусть необычных, все еще смертных чудотворца смогли прикоснуться к душе. Возможно, богиня не просто так хотела избавиться от первого некроманта. Нориэль молчал. Мордвин над чем-то серьезно задумался, после чего осторожно кивнул, вновь склонив голову. Его аура уже не была такой спокойной и безмятежной. Даже эльфу было тяжело сказать, были то настоящие эмоции некроманта или нет. «Я не смею вам врать. Пытаясь найти как можно более эффективный способ убивать тварей, мы действительно смогли прикоснуться к их сущностям». На миг наступила гнетущая тишина. Нориэль увидел, как в душах людей зародились ростки небольшого, но страха, и больше всего, в душе короля. Не от того, насколько противоречивой была эта информация, а потому, что семья короля могла потенциально потерять преимущество собственного дара. Нориэлю было тяжело сдержать поднявшуюся из глубин души печаль. Он уже догадывался, как поступит монарх. Нет, не убьет. Это было бы слишком расточительно. Мы, простые смертные, даже будучи чудотворцами, не имеем права лезть в царство богини, медленно произнес король. Я понимаю ваш мотив, прославленные странствующие чудотворцы, и вижу в нем лишь благие намерения, которые еще послужат богине, но существуют неписанные законы, которые мы не можем нарушать. С этого момента вам запрещено исследовать духовное, запрещено распространять эти знания, лишь изгонять тьму. Это табу, за несоблюдение которого вас и всех ваших потомков, если таковые будут ходить по королевству, ждет казнь. Нориэль, прикрыв глаза, кивнул. Он знал, что так будет. Прожил достаточно времени среди людей, чтобы понимать их природу. Им еще повезло, что до короля не дошли слухи про все те семена знаний, которые они посадили в умы бесчисленных людей. К счастью, про это если и прознал из столицы кто-то, так это Торин. Мордвин, к несчастью, принял слова короля намного болезненнее. Слышит лес, эльф впервые видел, чтобы в глубине души некроманта поднялся такой водоворот. Водоворот, который он пытался в себе задавить всеми возможными и невозможными силами. Стоило понимать, что, в отличие от маляка, Мордвин не воспринимал чудо как один лишь инструмент достижения своих целей. Не меньше женщин он любил исследовать свою силу, и это было очевидно. Каким бы терпеливым он ни был, невозможно столь долгое время погружаться в настолько слабо исследованную область без какого-либо желания. Ему нравилось изучать души, нравилось познавать новые грани мира и своей силы, нравилось тянуться своим чудом туда, куда еще не тянулись другие. Его сила, казалось, была создана для того, чтобы взаимодействовать с нематериальным. Вероятно, Мордвин рассчитывал на то, что сможет продолжить свои исследования и помочь королевству эффективнее противостоять тварям. Он давно был зациклен не только на своем роду, осознавая и существование других врагов. Проблема требования короля была не в том, что оно было по своей сути лживым. Он лишь пытался сохранить уникальность своего дара, и это было очевидно. Проблема требования короля была в том, что выполнить его было просто невозможно, ни в каком виде, и что эльф, что человек понимали всю серьезность слов Реймора. Стоит им только вернуться к их изысканиям, и их ждет один конец. Король не осознавал всех достижений чудотворцев напротив себя. Стоит прорасти хотя бы части семенам знаний, посаженных в разных частях королевства, и тогда. «Я понимаю, мой король», — спокойно ответил Мордвин. «Мы благодарны за вашу милость». «Вот и хорошо», — хлопнул в ладоши Реймор. «В таком случае, можете быть свободны, Мордвин, исцеляющий трупы, Нориэль, уходящий с рассветом». И вновь ребята поклонились, на этот раз беспрепятственно выйдя из зала. Не переговариваясь, минуя стражу и редких чудотворцев, они неспешно направились на выход. Лишь когда они оказались за пределами дворца, Мордвин позволил немного дать волю эмоциям. Его аура раскрылась. Черная ворона в небе закаркала. Разбежавшиеся по разным углам дворца крысы тихо запищали. Мордвин не боялся, что его раскроют. След его ауры был слишком незначительным. В крайнем случае они просто потеряют связь со своим хозяином, став обычными трупами. Крысы, в конце концов, и так время от времени могут пробираться во дворец. В этом не было ничего удивительного. Пока не было во дворце того, кто мог бы соревноваться с некромантом в контроле и восприятии духовного. Ребята, стремясь противостоять демоническим тварям, обогнали собственное время, или, правильнее сказать, возглавили его. Хотя, наверное, к бессмертному эльфу эта фраза слабо относилась. «Я вновь оказался слишком наивен», — констатировал Мордвин, смотря на потихоньку заходившее солнце. «Судя по твоей реакции, ты явно на что-то такое и рассчитывал, друг мой, но не я. Ты же понимаешь, что я не смогу так просто отказаться от всего этого, не так ли?» «Я понимаю тебя, Мордвин», — слабо улыбнулся Нориэль. «Не забывай, кто привил тебе любовь к чуду. Я буду поддерживать тебя столько, сколько потребуется. Не беспокойся, мое время не столь ценно, как твое». Мордвин негромко засмеялся, надевая капюшон на голову. «Твое время не менее ценное, длинноухий, не принижай себя. Знай, что я благодарен тебе за все. Порой я забываю, что ты не только мой друг, но еще и учитель и наставник. Слишком заботливый учитель и наставник, совсем как нянька. Демоны, твоя молодая внешность до ужаса обманчива». Ребята уже думали уходить, как мимо них прошел мужчина в зеленой робе. И пусть они пересеклись всего на миг, любой намек на улыбку пропал с лица Мордвина. Он проводил взглядом быстро идущую во дворец фигуру, после чего, словно ничего и не произошло, направился в обратную сторону. Нориэль, удивленно покосившись на мужчину в зеленой мантии, молча последовал за своим другом. Насколько он помнил, они собирались встретиться с Торином. Глава 56. Определенно, Торин постарел. 5 лет оказались не самым маленьким сроком даже для целителя. Старик немного осунулся, прибавилось морщин, которые, видимо, мужчина решил скрыть заметно более отросшей бородой. Единственное, что в нем осталось неизменным – взгляд. По-волшебному живые, яркие зеленые глаза для всех знающих были самым лучшим маркером того, кто перед ними находится. «Правда, не всегда. Ты меня совсем не узнал, Мордвин», — констатировал немного недовольно старик. «Женоподобный нелюдь узнал, а ты, внук моего брата, нет. Где вы пропадали последние 5 лет, прославленные чудотворцы, помяни вас все твари королевства?» Они остановились в небольшом трактире. Нориэль немного удивился. Старца тут же узнали и принесли ему какое-то пойло. К счастью, Торин был не в мантии чудотворца, поэтому на них особо не обращали внимания. «Главное, чтобы эльф и дальше держал голову спрятанной. Ты мне запомнился менее ворчливым, старик», — слабо улыбнулся Мордвин. «Нориэль тебя узнал потому, что для него прошло всего 5 лет. Для меня — целых. Это была не совсем правда. По ауре ребята смогли определить Торина. Другое дело, что они не сразу признали в целителе именно Торина. Мало того, что аура с возрастом имела свойство меняться, просто различать людей, обладающих одним даром, по ней было очень и очень сложно. Подавляющее большинство существ, получи возможность увидеть ауру, сказала бы, что это просто разноцветное марево. Чтобы увидеть больше, нужно было дотянуться дальше и научиться подмечать детали, которых, казалось, изначально и не было. Пожилой целитель нахмурился, вцепившись взглядом в сокрытое под капюшоном лицо эльфа. «А я думал, что это лишь слухи», — констатировал Торин, вновь сосредоточив взгляд на Мордвине. «Мне кажется, или ты стал немного более спокойным, юнец? Мне 33, дедушка», — с холодом в голосе констатировал Мордвин. «Простой люд в этом возрасте уже готовится в любой момент отправиться к богине. Мы не простой люд. Ни я, ни ты, ни этот эльф. Этот эльф особенно», — хмыкнул старик. «Так решила природа. Я бы на твоем месте не слишком переживал, твоя жизнь еще только начинается». Старик, сделав хороший глоток пойла, с улыбкой, спрятанной под бородой, осмотрелся. «Очень хорошо начинается, прославленный чудотворец». Нориэль удивленно наклонил голову. «Ты сказал, природа, старец, не богиня? Твои длинные уши даны тебе не просто так, уходящий с рассветом», — с признанием кивнул Торин, одним махом допив свое пойло. «Я не люблю ходить вокруг да около, охотники на чудовищ, не после 5 лет ожидания. Теперь, когда вашим новым домом станет целой, я предлагаю вам сотрудничество, совместные исследования». Мордвин и Нориэль переглянулись. «Про какие исследования ты говоришь, старик? Не делай из меня дурака, малец», — поморщился Торин. «Оставь эти игры для короля и своего отца. Запомните на будущее, дети слишком болтливы и за помощь в исцелении готовы рассказать даже самые сокровенные тайны. И про то, как вы научились управляться с нашей силой, и про то, что вы увидели, открыв совершенно новый путь, ауры, души. Погружение чуда в духовный мир. Границы, которые я исследовал на протяжении всей жизни, оказались пустышкой. Глаза старика засветились нешуточным возбуждением, каким-то детским восхищением и восторгом. Ему потребовалось какое-то время на то, чтобы перевести дыхание. К счастью, трактир был достаточно громким и многолюдным, чтобы кто-то обращал на них внимание. Я не мог полностью поверить в эти знания до самого последнего, пока сам в них не убедился, вздохнул Торин. Сила природы и сила смерти, аура очень ярко показала мне это. Вас тяжело было не узнать. Нориэль был удивлен тому, что уже пожилой человек не только открылся новому, но и потратил годы на то, чтобы убедиться в этом новом. На самом деле, это слегка выходило за рамки того, на что они рассчитывали. Подавляющее большинство чудотворцев, даже если бы добрались до знаний, не смогли бы в должной мере ими воспользоваться. Кто в здравом уме будет тратить на непроверенные практики годы кропотливого труда и постоянных монотонных медитаций? Как оказалось, в королевстве действительно был такой человек, ненормальный, оказавшийся в нужном месте и в нужное время, доверившийся чему-то столь странному и сомнительному. Сошлось слишком много факторов. Нориэль ярко-ярко улыбнулся пожилому исследователю. Его мнение о старике, поглощенном чудом, сильно изменилось с последней встречи. Твоя вера и труд заслуживают уважения, старец. Не улыбайся так, нелюдь, всего аж передернула Торина. Я уже и запамятовал, как ты выглядишь. Богиня, Мордвин, оно точно мужчина? Мордвин нахмурился. Его взгляд стал заметно тяжелее и холоднее. Нориэль, тот, кто помог развить мне мой дар, научил меня терпению и показал путь, про который ты говоришь. Раз ты признаешь наши изыскания, то признай и моего друга и наставника. Нориэль странно покосился на своего друга. Торин, удивленно вскинув бровь, на миг задумался, после чего неожиданно кивнул и опустил голову. Да, наверное, я сказал лишнего. Прости меня, Нориэль, уходящий с рассветом, и спасибо за путь, который ты показал. Мое предложение все еще в силе. Молодой эльф лишь кивнул. Позже я обязательно сыграю для тебя на флейте, старец. Взгляд Торина загорелся еще ярче. Как и все в столице, он отдаленно слышал волшебную игру на флейте. С годами она, казалось, каким-то образом становилась все лучше и лучше. Не звучанием, на духовном, мистическом уровне, буквально покоряя души тех, кто слышал ее. Речь уже давно не шла про одну лишь природную энергию эльфа. К несчастью, Нориэль не знал, когда в полной мере сможет притронуться к этой области. Она находилась намного глубже и дальше чуда, заставляя отложить ее на далекое будущее. «Я запомнил, Нориэль, запомнил, ха-ха, какая нам выгода от сотрудничества с тобой, старик», сложил задумчиво руки Мордвин, облокотившись на стул. Довольный старик мигом успокоился, на его лице появился хитрый прищур. «А ты как думаешь, глава, король ведь уже признал твою уникальность, не так ли? Можешь не пытаться скрыть свою ауру, я знаю короля достаточно долго, чтобы все понимать. Тебе нужна поддержка, связи, знакомства, те, кто смогут не давать твоему отцу вставлять тебе и твоему роду палки в колеса». Старик ненадолго задумался, почесав бороду. «По крайней мере, какое-то время. Значит, по твоим словам, мне в обязательном порядке нужен ты, дедушка», со слабой улыбкой констатировал Мордвин. «Я не смогу пообещать тебе все, но смогу пообещать то, в чем ты сейчас больше всего нуждаешься. Время», пожал плечами Торин. «В обмен мне нужны ваши мозги и уникальное видение мира. С моими связями, опытом и ресурсами мы вместе сможем существенно продвинуться в исследовании границ. Это дело моей жизни. Потомки увидят в нас мудрецов, заложивших под взором богини столь нужную основу». Нориэль и Мордвин переглянулись. Конечно, было очевидно, что от столь ценного предложения отказался бы только идиот. Торин не врал. Он просто не мог физически научиться скрывать свою ауру так, чтобы это было незаметно. Сокрытие ауры требовало либо помощи духов, на которую полагался Нориэль, буквально размывая свою сущность среди концепций духов, либо точечного контроля собственной силы, которой можно было воздействовать на собственную ауру. Альтернативой этим способом было, разве что, постоянный ментальный контроль собственного психологического состояния, вплоть до мельчайших эмоций. Но тогда перед ними была бы ледышка или нежить, а не человек. Существовали ли другие способы? Практически наверняка, да. Но даже с практической точки зрения действия Торина не несли для него никакой, кроме озвученной, пользы. Если отец Мордвина узнает, что хочет сделать его дядя, «Последствия для Торина могут быть ужасными», — промелькнула мысль Унриэля. «Это звучит даже слишком выгодно для нас», — издал короткий смешок Мардвин. «Конечно, в обычном случае мы согласились бы без лишних вопросов, старик, но вопрос появился». Торин нахмурился, увидев, как неуловимо изменилось выражение лица некроманта, как начала просачиваться холодная энергия из его ауры, пропитывая воздух силой смерти. Скрывать что-либо не было смысла. Ребята практически дословно передали послание короля, поставив старого целителя в тупик. Под конец старик оказался в такой ярости, что едва не закричал на всю таверну, привлекая всеобщее внимание. Чудотворцам пришлось поспешно уходить, продолжив разговор прямо на свежем воздухе. «Когда я увидел ауру короля впервые, то подумал, что он обычный человек», — пробормотал задумчиво старик, подняв взгляд на заходившее солнце. «Но, как оказалось, существует целый дар, позволяющий взаимодействовать с духовным. Богиня не просто так выбрала семью короля, и своими действиями вы поставили под угрозу уникальность этого дара. Это в корне все меняет. Что вы собираетесь делать?» Они вновь остановились у статуи богини. «А ты как думаешь, старик?» Нехорошо улыбнулся Мардвин, подняв взгляд на безликую богиню. Пожилой целитель ответил не сразу, на миг опустив взгляд на землю, где прямо из-под каменной дорожки рос фиолетовый цветок. «Тварей становится больше, они заполняют все королевство», — медленно произнес Торин, заложив руки за спину. «Я долго задавался вопросом, почему их становится все больше и больше. Странных бурь больше не становится, но твари все плодятся и плодятся. Появляется все больше и больше разнообразных порождений тьмы. Должна быть причина. Мне захотелось исследовать эти отродья. У меня долго не получалось понять, в чем была проблема, пока я не наткнулся на ваши изыскания. Недавно ко мне пришло озарение». Мардвин и Нориэль молчали, внимательно слушая монолог старика. «Мясо порождений тьмы нельзя есть, оно проклято. Те, кто его съедают, умирают. Дети узнают это раньше имени матери. Но есть исключения. Некоторые существа, пожирая души проклятых тварей, не умирают». Нориэль сжал кулак. Торин повернул голову на двух чудотворцев. «Они сами обращаются в твари и передают это своему потомству. Поражены оказываются не столько тела, сколько души, вызывая в существах пугающие изменения. Совершенно новый и крайне опасный вид заразы, от которой нельзя излечиться. Лишь вопрос времени, когда все королевство окажется поражено. Мы не можем остановить исследование, даже если бы нас об этом попросила богиня. Но она молчит, просто молчит. Слышит, демоны, богиня, нет ничего страшнее ее немой глухоты». Торин скривился. «Ах, чуть не забыл». Притворно ударил себя по лбу целитель, повернув голову на двух чудотворцев. «Надеюсь, про все те семена знаний, что вы посадили по всему королевству, напоминать не стоит. Интересно, как поступит королевская семья со всеми зрячими. Понимаете теперь, в каком дерьме мы оказались, не так ли? Чего это я спрашиваю? Прекрасно понимаете, прекрасно». Мардвин скривился в той же манере, что и его родственник. Нориэль промолчал, прекрасно понимая, к чему все ведет. На его глазах первый в королевстве некромант подошел к пожилому целителю. Мужчины обменялись взглядами, после чего крепко, прямо на фоне статуи богини, пожали руки. «Ты обязан будешь сбрить эту бороду, больно говорливый старик», — слабо улыбнулся Мардвин, сжав руку целителя. «Она тебе совсем не идет». Разбежался, засмеялся Торин, вырывая руку, с удовольствием погладив бороду. «Это моя гордость. Возвысить новорожденный род, остановить твари и защитить от королевской семьи посаженные семена», — прикрыл глаза Нориэль. «Не держи зла на друга, не расстраивайся его судьбе». Молодой эльф открыл глаза и уставился на статую безликой богини. Что было у нее на уме? Осознавала ли она происходящее, наблюдала через их глаза за ними, или, может быть, она, как истинная наблюдательница, доверилась течению, лишь немного направив поток? Есть ли у нее, той, кто раз за разом натягивает на себя чужие образы, пропуская сквозь свое сознание бесчисленные человеческие судьбы, собственный интерес? Перерожденный дух не собирался думать над тем, как изменить то, чего еще даже не произошло. Он просто собирался сделать все от себя зависящее, чтобы предотвратить худшее. Большего от него и не требовалось, не было смысла как-то слишком обдумывать это. Что пугало больше, как и в каком виде будущие поколения интерпретируют действия некроманта и к чему их изыскания их приведут. Не окажется ли цена выживания и столь любимого эльфом развития слишком большой для него? События и не думали останавливаться, разгоняясь для Нориэля все быстрее и быстрее. В следующие годы молодой эльф впервые столкнулся с людскими интригами, погрузившись в них с головой. Глава 57. Человеческое общество усложнялось. Нориэль это понял давно, но не мог в должной мере оценить масштабы того, насколько сильно. Дошло до того, что молодой эльф увидел в словах юного дракона, не терпящего придуманных людьми переусложнений, смысла даже больше, чем сам Дару. Король оказался действительно щедр. Мордвин получил землю с достаточно большим и роскошным домом практически у самой столицы, получил людей, которые стали работать на благо рода и его личной казны, получил ту власть и влияние, о которых так долго мечтал. Признанных чудотворцев не могли так просто судить, не могли так просто обвинять в чем-либо и уж тем более устраивать на них охоту. Если раньше глава рода целителей имел полное право распоряжаться судьбой Мордвина, то теперь формально они оба были главами родов, между которыми стоял король. Причем, выделенная земля оказалась отнюдь не бедной. В руки мужчины попала достаточно плодородная земля недалеко от реки. Благодаря этому они быстро встанут на ноги. «Это все теперь наше», — засмеялся довольно Мордвин, подняв голову на неприлично яркое солнце. «Как тебе, юный Дару, нравится логово?» Дракончик, сидя в траве, фыркнул, недовольно махнув хвостом. «Это не наше логово, глупый Мордвин, оно не пахнет нашим». Нориэль, нечитаемым взглядом смотря на дом, в котором он собирался жить следующие годы, был согласен с мнением Дару. Подаренные главе рода земли ощущались глубоко вторичными. Скорее, им попытались надеть на шею дорогой ошейник, даже не скрывая этого. В любом случае, первый в королевстве некромант не был этим опечален. Более того, он стремился к этому. Король, попытавшийся надеть им дорогой ошейник, сам не понял, как надел петлю себе на шею. Положение главы рода исцеляющих трупы все еще было очень шатким, на фоне старого, буквально незаменимого рода он один смотрелся очень и очень блекло, но это не отменяло его новый статус. Для эльфа стало большим удивлением встретиться с простым людом, которых просто и без затей поставили перед фактом, что теперь их земля принадлежит роду, ведь они были искренне рады. Нориэлю пришлось с головой окунуться в то, насколько действительно человеческий язык мог быть хитрым. Люди не воспринимали ситуацию так, будто они стали чьей-то собственностью. Они воспринимали все так, будто у них появился защитник, будто само появление чудотворца благословляет их землю и обращает взор богини на них. В этом была большая доля правды, но эльфа искренне поразило то, что люди в принципе не задумывались над своим положением. Это было чем-то нормальным и естественным. Для людей в Целинаре было привычно, что их судьбами так распоряжались. Всю свою жизнь юный первородный видел в языках лишь способ передачи эмоций, мыслей и образов. Его сородичи пели песни, придумывали прекрасные стихи, не видя в языке инструмента прямой манипуляции. Люди же нашли в словах и формулировках целое отдельное поле битвы. Простой люд никогда не попытается восстать, ведь он даже не задумается над этим. Пойти против чудотворцев значило пойти против тех, кто был ближе к богине, а кто пойдет против богини, кто пойдет против собственных защитников. Малику определенно понравилось бы то, насколько люди продвинулись в столь необычном искусстве. Первые месяцы они осваивались, налаживались первые связи и контакты. Периодически к ним стали приходить представители разных родов, приветствуя двух прославленных чудотворцев. Их стали звать на разные встречи, желая чем-то угостить или поприветствовать двух странствующих чудотворцев, при этом имея в виду совершенно разные, часто не связанные между собой вещи, обозначенные простыми словами. Нориэль был очень рад, что выступал скорее наблюдателем и поддержкой. Основное внимание было сосредоточено на главе нового, во многом уникального рода. И все же, эльф должен был признаться самому себе, что он немного завидовал Дару, который большую часть дня просто ел и спал. В один из дней Нориэль решил поделиться своими мыслями. «Не задумывайся над этим слишком сильно, мой длинноухий друг, иначе наш мир этого не переживет», — слабо улыбнулся Мордвин. «Я, знаешь ли, уже неплохо тебя знаю, а, из тебя мог бы получиться прекрасный интриган».